Тест Исихары. 6301012225. Результаты теста Исихары являются окончательными и не могут быть пересмотрены, а сам тест не может сдаваться повторно. Ровно в 10 в зал запустили первого испытуемого. Им была Виолетта, которая упругим шагом направилась к Цветчику. Мы все сидели тихо под пристальным взглядом Смородини. Через 20 минут настала очередь Дуга. Он поклонился всем нам, прежде чем исчезнуть за дверью. Спустя полчаса вызвали Джейн. Входя в зал, она поймала мой взгляд и ответила полуулыбкой. Мы взяли с собой книги, но не читали их, а большей частью просто сидели, уставившись куда-то в пространство, и менялись местами каждые 20 минут. Тот, кому предстояло зайти, неизменно сидел у самой двери. «Эдвард Бурый? Да? Можешь войти». Я встал и вошел в зал совета, аккуратно закрыв за собой дверь. В зале были двое, мой несостоявшийся тесть и Цветчик, одетый в длинные одеяния, совсем бесцветные. Зато они застегивались на множество пуговиц, шедших от шеи до пят, и сверкали в широком столбе солнечного света, что спускался из люка в потолке. «Привет, Эдди!» – дружески поздоровался Цветчик. «Возьми стул. Больная книжка при тебе? Я знаю, что тебя уже проверяли, но мне надо взглянуть еще раз». Я протянул ему книжку. Убедившись, что я тот, за кого себя выдаю, он устроился поудобнее и прочистил горло. «Все очень просто», — объяснил он. «Тебе нужно лишь сказать, что ты видишь на картинках». На пюпитре передо мной лежала большая книга. Демальва встал с правой стороны от меня, чтобы перелистывать страницы. По знаку Цветчика он открыл книгу. Я увидел множество серых пятен размером от точки до диаметра карандаша. Между них затесалось несколько цветных пятен, образовывавших картинку. «Что ты видишь?» «Лебедя». «А что у него в клюве?» «Ничего». «Совершенно верно. Господин Демальва, на страницу 7, пожалуйста». На этой странице пятен было больше, но вместо лебедя оказалось число. «29», — сказал я. «Хорошо», — одобрил Цветчик. «Страница 18». Здесь были очертания скачущей козы, потом волнистая линия, потом ничего, потом еще одно число. После каждого ответа Цветчик справлялся со своей таблицей, выставлял оценку и называл Демальве номер очередной страницы. Так продолжалось 15 минут. Затем мне показали страницу без всяких чисел и изображений, только масса разноокрашенных пятен. Я уже готов был признаться, что не вижу ничего, когда в голове моей всплыло число 16. Сознание мое не воспринимало цвета, подсознание же подсказало 16. «Хм...» Цветчик в первый раз хоть как-то выразил свое мнение. «Страница 204». И снова я не увидел ничего, но почувствовал, что здесь изображена лошадь. «Лошадь?» «Совершенно верно». Так мы прошлись еще по 20 картинкам. Где-то я воспринимал изображение, где-то нет. Но я уже понимал, что дело почти сделано. Цветчик стал вести себя непринужденнее. Наконец, после трех страниц, на которых я не увидел ничего, он выставил еще одну оценку, сделал запись в моей больной книжке и встал. «Добро пожаловать в коллектив, господин Бурый», — сказал он, пожимая мне руку. «Вы многое можете сделать для него, вам предстоит выполнять свой долг. Делайте это мудро, честно и согласно правилам. И помните, разъединенные, мы все же всегда будем вместе». Я быстро повернулся и вышел из зала на улицу, на солнце, испытывая громадное облегчение. Отец уже ждал меня, а чуть подальше на ограде цветного сада сидела Джейн. «Ну?» — спросил отец. Сердце мое отчаянно билось. Я открыл книжку дрожащими руками. 86,7% красного, сообщил я. Синего и желтого почти нет. Поздравляю. Спасибо. Он снова обнял меня и сказал, что Джейн хочет поговорить со мной. Я пошел к ней, чувствуя на своем лице что-то вроде глупой ухмылки. Если я сам не отложу вступление в должность префекта, меня приведут к присяге, как только я по традиции постучусь в дверь зала совета. Мы с Джейн можем начать исполнять задуманное, может быть, даже отправиться в Смарагд на поиски фактов в университете и так далее. Но шагая к Джейн, я понял, что она отнюдь не отвечает мне улыбкой, даже наоборот. «Проблемы?» – спросил я, садясь рядом с ней. «Только личного свойства. На наш великий план это не повлияет. Дело в том, что... Но у меня оказалось 12% желтого. Я рассмеялся. 12% – всего на 2% выше минимального порога. Это ничего не меняло, разве что могло служить источником для шуток, учитывая крайнюю нелюбовь Джейн к желтым. «Ты больше не серая, а как минимум бледно-желтая. Банти уже подрядила тебя шпионить за кем-нибудь?» «Эдди». Ее серьезный вид мне совсем не нравился. «Это еще не все. «Я на 14% синяя». Мой смех тут же оборвался. «Ещё что-нибудь есть?» «Больше ничего». «Нет!» — крикнул я так громко, что люди неподалёку от нас посмотрели в мою сторону, сопроводив взгляды неодобрительными восклицаниями. Если кто-то повышал голос, значит, он не умел контролировать себя. «Нет, нет, нет!» «Слушай», — Джейн взяла меня за руку. «Может, это и к лучшему. Великий план ведь никуда не девается». «К лучшему? Как это? Ты зелёная! У нас взаимодополняющие цвета! Мы не можем пожениться, мы даже говорить друг с другом не должны! И теперь ничто не мешает моему отцу настоять на нашем с Виолеттой браке!» «Эдди, держи себя в руках. Я понимаю, как это тяжело. Но есть вещи, которые важнее твоей или моей судьбы. Великий план никуда не девается. Да или нет?» Я ничего не ответил. Просто уставился в землю, обхватив голову руками, соображая, какая взятка потребуется, чтобы прибавить несколько пунктов к оценке, выставленной Джейн. Но даже если и прибавят, что с того? Тесты Сихары нельзя было повторить. Всё прошло безупречно. Цветчик был выше всех похвал. Можно сказать, непогрешимым. Я заглянул в глаза Джейн, полные слёз. Самое смешное, что если бы я женился на Виолетте, мы с Джейн больше не были бы взаимодополняющими и могли свободно разговаривать. Если бы Демальва и Виолетта захотели поставить нас на место самым жестоким образом, они не придумали бы ничего лучше. «Ладно», — сказал я. «Великий план никуда не девается. Кто знает, может, в этом смысле мне даже лучше породниться с Демальва. Сначала дело, потом любовь». «Я всегда могу убить Виолетту. Это будет выглядеть как несчастный случай». «Не надо так шутить». «Извини». Я хотел было поцеловать её, но за нами наблюдали, а дружеские отношения между представителями взаимодополняющих цветов карались штрафом и вообще находились под суровым запретом. Мне надо было сохранить своё положение в обществе, и у нас имелся совместный план. У нас было общее будущее, просто мы не могли быть женаты, по крайней мере, друг на друге. «Тебе пора идти», – прошептала она. «Не запирай окно сегодня вечером». «Ты придёшь?» «Нет, это ты выйдешь. Настало время познакомить тебя кое с кем». Я еле заметно кивнул, прочистил горло и встал. «Благодарю вас, госпожа...» «Мятлик». «Благодарю вас, госпожа Мятлик», — сказал я громко. Возле нас уже собралась небольшая толпа зевак, желавших узнать, чем всё закончится между Эдвардом и Джейн. «Вы освобождаете меня от данного вам обещания?» «Освобождаю», — официальным тоном ответила Джейн. «И думаю, что это в ваших же интересах». Мы коротко поклонились друг другу и пожали руки. Я быстро пошёл прочь. Тут меня схватила госпожа Гуммигут и бесцеремонно утащила в сторону. «Думаешь, я не знаю, что ты убил его?» – прошипела она с ненавистью, глядя на меня. «Я отомщу. Не тебе, а этой дурочке серой». «Она зелёная». «В этом городе она всегда будет серой. И я найду доказательства, даже если мне придётся самой отправиться в Верхний Шафран». «Да пожалуйста», – сказал я. «Но вы ошибаетесь. Кортленд погиб, пытаясь спасти меня». «Вот тут твои выдумки и рушатся. Я знаю своего сына. Он не пошевелил бы пальцем, чтобы спасти тебя». То был очень сильный довод. Мы о нём не подумали. В будущем нам с Джейн следовало лгать убедительней. «Ты мне отвратителен», — добавила Салли Гуммигут. «Я положу жизнь на то, чтобы уничтожить тебя». «Взаимно», — заверил я её, наклоняясь ближе. «Я изо всех сил буду настаивать на расследовании смерти Трэвиса. Не обсудить ли нам на завтрашнем совете, когда и как Пенелопе присудили код?» Она заморгала, поджала губы и, не сказав больше ничего, зашагала прочь. Удивительно, но я легко выдержал её натиск, даже не вспотел от страха. «Быть префектом — в этом есть своя прелесть», — подумал я. Я протиснулся сквозь толпу к отцу. «Ладно», — сказал я ему, — «сделаем так, как ты хочешь».